Я болею тобой, мне сложно признавать, но я сломан тобой опять и едва ли стою. Болею тобой, и это моя вина. Я выпит тобой до дна, и я уже на краю. Сойти с ума, так отчаянно вне тебя, леденеет моя душа. Я опять разбиваю руками холодные стены, будь со мной. Я навеки останусь твой, даже если внутри пустой. Как бы я ни пытался искать, не найти мне замены. Я болею тобой, мне сложно признавать, но я сломан тобой опять и едва ли стою. Скитаться по разным планетам, утром проснуться и снова бежать, пока на ногах не спутаны вены, и кровь не прильет и не станет сжимать. На Млечном пути наивные звезды плетут гороскопы и учат дышать. Но как, если мы формируем наш воздух? Пусть воздух отравлен, нам не наплевать. Я болею тобой, болею тобой. Я болею, болею, болею, болею тобой. Болею тобой, болею тобой. Я болею, болею, болею, болею тобой. Это моя вина, я выпит.